Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Пески». Читает Олег Шубин. В машине витал сладкий запах одеколона. Кирилл не пользовался освежителем воздуха. Всегда щедро брызгал из флакончика, любовно проводя пальцами по сиденьям. Алине казалось, что парень считал автомобиль живым, другой девушкой, за которой нужен глаз да глаз. Странновато, конечно, но ничего особенного. В конце концов, это единственный ощутимый бзик, которым обладал Кирилл. Идеальных людей не бывает, не правда ли? «Скоро уже!» — нетерпение и усталость сквозили в голосе девушки. «Я больше не выдержу». «Еще 15 минут, любимая», — механически отвечал Кирилл, не сводя глаз с дороги. «Выпей колы». «Ты это говорил 15 минут назад», — съязвила Алина. «Мне кажется, что никогда не приедем. Так и будем жариться в этой фритюрнице до конца времен». «Мой крольчонок поэтом стал?» — усмехнулся Кирилл. «С каких пор так витиевато выражаешься? Кто научил?» «Не называй меня так!» — Алина толкнула парня в мускулистое плечо. «Блин, с этой дорогой не такое заговоришь. Давай остановимся на заправке, а? Хочу в помещении, где есть кондиционер». «Здесь тоже он есть», — буркнул Кирилл. «Не ной, боже, я же обещал тебе незабываемый день». «Скорее бы он уже закончился», — тихо проговорила девушка, доставая из-под ног бутылку. Скользкие пальцы чуть не выронили емкость. Девушка открутила крышку и жадно сделала несколько глотков. Теплая, выдохшаяся газировка оставила противный вкус на языке. Хотелось окунуться в холодную воду, разбрызгивая пену. «Но когда? Боже, когда?» Кирилл говорил правду. Кондиционером автомобиль не обделен. Все-таки новый «Шевроле», за который выложена кругленькая сумма. Но в такую парилку он не спасал. Ветер из раскрытого окошка и то больше охлаждал. Алина постоянно высовывала голову. «Продует? Ну и черт с ним, лишь бы выбраться из этой пропахшей одеколоном духоты». По радио передавали повышение температуры до 35 градусов в тени. Алина считала это пустым трепом. На деле солнце прогревало до 40. Машина неслась по пустынной автостраде на огромной скорости. Кирилл игнорировал знаки и превышал лимит. Но как же еще? До меловых карьеров путь не близкий. Ссылку в интернете нашел Кирилл. Позвонил куда надо и узнал подробности от знакомых. Ничего подобного нет нигде больше. Настоящее море в центре белорусской глубинки. Ярко-голубые воды заполненных карьеров напоминали райские острова где-нибудь в Тихом океане. Отвесные склоны, поросшие деревьями, валуны и настилы из черных камушков на песке. Фантастика! Сердце девушки учащенно забилось при одной мысли о поездке в такое местечко. Конечно, Кирилл клятвенно обещал свозить ее на Кипр, но это другое. Там все обычно и обыденно. Миллионы людей отдыхают так каждый год. Но кто может похвастаться плаванием в меловом карьере? Не по сезону жаркий июнь отринул сомнения. Кирилл взял отгул на фирме, девушка сдала последний экзамен в университете. Оставалось предаться наслаждению и любви, абсолютно наплевав на все проблемы этого мира. По крайней мере, Алина так думала в первый момент. По дороге заскочили в придорожный магазин. Жутко унылая забегаловка деревенского пошиба. Купили напитков и немного еды. Молоденькая продавщица, едва выскочившая из школьных стен, в наглую строила глазки Кириллу. Халат едва прикрывал не по годам развитую грудь. «Что-нибудь еще?» — игриво поинтересовалась девушка, проводя карточкой по терминалу. «Шампанского», — ответил Кирилл, глаза которого то и дело бегали от губ продавщицы к груди. «У нас сегодня небольшой праздник, так, милая?» Алина зло посмотрела на девушку, ухватив парня под руку. «Пожалуйста», — девушка поставила бутылку советского на прилавок. «Сегодня обещали звездопад, слышали? О, какое дивное зрелище! И на небе не облачко! Как я завидую вам!» Алине хотелось выцарапать на Халке глаза. Спустя полчаса машина лихо вырулила на лесную дорогу, подпрыгнув на кочке. Алина с трудом разобрала надпись на щите. «Меловые карьеры. Вход посторонним строго запрещен». «Ты видел?» — обеспокоенно спросила она, тронув Кирилла за плечо. «Нас не поймают?» «Кто?» — фыркнул парень, следя за спидометром. «Здесь никто не живет. Ближайшая деревня в 10 километрах. А на то, чтобы держать стражей, нет средств. От разрухи иногда есть польза». «А там точно не опасно?» — продолжала допытываться Алина, у которой появилось плохое предчувствие. «Вдруг оползень? Это же карьер!» «Боже, Алин, какая ты трусиха!» — расхохотался Кирилл. «Я думал, ты у меня смелый крольчонок». «Ничего я не боюсь», — буркнула девушка, ощущая укол гордости. «Веди машину лучше». Солнце продолжало припекать. Алина вытащила мобильник и негромко охнула. «Никакой связи вообще. Оно и понятно. Такая глухомань». Девушка больше не могла терпеть. Вся намокла, пот впитался в одежду, покрывая каждый участок кожи. Трусики неприятно облегали тело, словно пытались врасти в него, стать единым целым. И этот запах, от которого к горлу подступала тошнота. Дорога петляла среди низко нависших ветвей берез. Тени от листьев падали на лицо Кирилла, делая его похожим на раскрашенного узорами дикаря. Сердце Алины ёкнуло. Внутри разлилось блаженное чувство удовлетворения. И как ей так повезло с ним! Знакомство оказалось памятным. Алина с подругой сидели в кафе, бурно обсуждая очередной учебный день в универе. Уже собирались уходить, когда к ним пристали двое парней, вылитые мордовороты. Приглашали заехать на дачу, где какой-то друг праздновал именины. Соблазняли лихо, подсели и стали тискать, просовывая пальцы куда не следует. И тут вмешался он. Алина сперва даже не рассмотрела лица. Все происходило так быстро, словно в ускоренной перемотке. Кирилл отшвырнул одного к стенке, а другому заломил руку и пинком под зад отправил за двери. Раньше девушка считала, что такое возможно только в боевиках. Реальность оказалась выше всяких ожиданий. Кирилл понравился с первого взгляда. Кореглазый шатен со смешными мочками ушей. Уголки губ всегда приподняты вверх, словно постоянно улыбается не только ей, но и всему миру. И этот голос, сильный, громкий, с металлическими нотками, завораживает, вводит в гипнотическое состояние. Можно слушать часами. Когда он впервые дотронулся до ее руки, по телу пробежала дрожь, словно электрический разряд прошелся по каждой клетке. Сердце будто останавливалось на долгое мгновение, чтобы вновь ускориться, прыгая в груди безумными скачками. Ни в кого еще так не влюблялась. 2 райских месяца, перевернувшие жизнь с ног на голову. Парень оказался настоящим кавалером, проявляя такой поток внимания, что кружилась голова. Ни дня без букета цветов. Всегда разных, оригинальных. Постоянно водил по новым местам, от дорогих ресторанов до парков развлечений. Господи, сколько тратил денег! Что ж, мог себе позволить, работая заместителем директора крупнейшей фирмы по продаже автозапчастей. Заниматься сексом с Кириллом было еще круче. Ни один любовник в мире не способен на то, что он вытворял в постели. Словно проникал в ее разум, читая мысли и понимая, где нужно остановиться, а где надавить, чтобы достичь наивысшего наслаждения. Машина вновь подпрыгнула на кочке, выводя девушку из фонтана воспоминаний. Внизу живота сладко кольнуло. Если все пройдет отлично, то и их ждет очередная незабываемая ночь. Автомобиль снижал скорость. Дорога взбиралась вверх, на небольшую, покрытую травой возвышенность. Деревья остались далеко позади. Пара мгновений, и Кирилл нажал на тормоза. «Вот и приехали», — произнес он, отпивая глоток из бутылки. «Заморился же я». «И где карьер?» — непонимающе спросила девушка. «Выходи, узнаешь», — знакомая улыбка будто дразнила. «Я в первый раз, когда ездил, тоже ничего не понял. Чуть не съехал с холма». Алина открыла дверцу и выскочила наружу. Ощутила мягкий ковер травы под ногами. Босоножки остались в машине. Прошла несколько метров, вдыхая горячий воздух. Тошнота отступала, лишь солнце нещадно жарило голову. Подошла к краю возвышенности и обомлела, с трудом веря, что это происходит на самом деле. Быть может, виной солнечный удар? Ни одна картинка в интернете не передаст настолько потрясающий пейзаж. Склон не был отвесным. Вниз вела узкая тропинка, спускавшаяся к песчаному пляжу. Карьер представлял собой небольшой водоем, окруженный со всех сторон обрывистыми берегами. Склоны горок, состоявших из белого песка, покрывала густая зелень кустов и молодых деревьев. В некоторых местах узкую полоску пляжа устилали огромные валуны и черные куски, блестящие на солнце, напоминавшие метеориты. Но самое невероятное зрелище представляла вода. Под разным углом зрения она казалась то лазурной, то ярко-бирюзовой. «Ну как?» — Кирилл подошел неслышно, отчего девушка вздрогнула. «Это всего лишь один из множества подобных. Я специально выбрал тот, что меньше посещают. Не хотел, чтобы нас отвлекали. Здесь только мы вдвоем, крольчонок». «Как будто на другой планете», — проговорила Алина. «Просто великолепно!» Кирилл удовлетворенно хмыкнул. Девушка прижалась к нему и поцеловала, ощущая все тот же сладкий аромат одеколона, пропитавший не только машину, но и водителя. Но сейчас готова потерпеть, ведь все мучения в дороге стоили результата. «Я взял с собой все необходимое», — Кирилл потряс пакетом с продуктами. «Ты идешь или так и простоишь весь день?» Алина не успела ответить. Парень спускался вниз, раскинув руки в стороны, удерживая равновесие. Жаркое солнце припекало изрядно. Хорошо еще, что взяла крем для загара. Девушка направилась вслед за Кириллом, не спуская глаз с изумрудной поверхности воды. Давно не бегала босиком по траве. Внизу все выглядело несколько иначе. Высокие берега теперь напоминали огромный каньон, в котором затерялся морской залив. Ступни Алины вошли в нагретый солнцем песок, шершавый, но приятный. Возле кромки воды склонился Кирилл, водя рукой по волнистой поверхности. Пакет он бросил рядом, даже не позаботившись о сохранности. «Ты как хочешь, красотка, а я собираюсь искупаться прямо сейчас», — усмехнулся Кирилл и стал стягивать футболку с могучего торса. «Водичка, загляденье!» «Эй, а ты мой купальник взял?» — перебила Алина. «На кой ляд он тебе?» — фыркнул парень, сбрасывая шорты. — Предлагаю отметить события в костюмах Адама и Евы. Но девушка не успела договорить, как Кирилл сбросил с себя трусы. Поманил девушку пальцами и игриво шаркнул ногой, поднимая вверх кучки песка. В ярком свете он выглядел потрясающе. Широкая мускулистая грудь, стальные бицепсы, идеальный пресс. И как всего этого добился? Ведь с его работой у него нет времени посещать спортивный зал. Спустя мгновение Кирилл прыгнул в воду, поднимая вверх мириады брызг. Несколько долетели до девушки, освежая лицо приятной прохладой. «Стесняемся?» — голова парня вынырнула в нескольких метрах от берега. «Да что я там не видел? Трусишка!» Этого оказалось достаточно. Алина сбросила пропотевшую одежду и вошла в воду, ощущая себя по-настоящему свободной за весь день. «Да и если кто увидит, что с того?» Ей есть чем гордиться. Стройная фигура, ни капли лишнего жира. Высокие полукружия грудей, плоский живот и упругая попка. Длинные рыжие волосы, спускавшиеся на плечи, лишь дополняли картину самолюбования. Вода оказалась теплой и по-настоящему ароматной. Девушка ощутила пряный привкус мела во рту. Мелководье оканчивалось резко, подводный склон уходил далеко вниз. Пришлось отталкиваться ногами, усиленно работая мышцами. Кирилл подплыл внезапно. Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. На губах парня скользила все та же великолепная улыбка. И они поцеловались, чувствуя необычайное возбуждение, вызванное этим местом. У Алины закружилась голова. Плавали долго, покуда конечности не онемели от усталости. Алина вылезла на берег и в изнеможении растянулась на спине. Летний зной обрушился не сразу, постепенно нагревая остывшую кожу. Боже, как она возбудилась! Словно внутри загорелось второе солнце, ничем не уступавшее настоящему в небе. Кирилл выбежал следом, напоследок обрызгав девушку водой. Опустился на колени и поцеловал Алину, проведя рукой по упругой груди. Пальцы ущипнули затвердевший сосок. «Самое время выпить кислятины, не находишь?» — прошептал парень. «Аппетит разыгрался?» «Да, но я не хочу есть», — ответила девушка. «Просто открой бутылку». Кирилл кивнул, поглаживая мокрые волосы. Жаркие лучи солнца сушили кожу почти мгновенно. Мокрый песок покрыл ноги маленькими шершавыми крупинками, будто вторым слоем кожи. Парень поднялся на ноги и направился в сторону пакета. Алина залюбовалась голыми ягодицами, в который раз спрашивая, почему ей так повезло. Взгляд переместился в сторону водной глади. В голубом небе носились стрижи, выделывая немыслимые фигуры высшего пилотажа. Не облачко, а солнце висит высоко за горизонтом, ослепляя и не давая рассмотреть меловые склоны поближе. Над изумрудной поверхностью пролетела белая чайка, открыв клюв и заглатывая драгоценную воду. Внутри девушки разгорался настоящий вулкан. Сотни чувств, подобно горячим струям гейзера, перемешивались, готовясь выплеснуться наружу. Пейзаж завораживал. Хотелось что-то написать прямо сейчас, изливая на бумагу слова, готовые стать новой книгой. Алина училась на филологическом факультете, исправно сдавая сессии и зубря лекции. Но работать учительницей в каком-нибудь селе за нищенскую зарплату в планы не входило. Мечтала стать писателем, выпуская роман за романом, ощущая, как миллионы людей по всему миру приобщаются к ее мыслям. Никаких тупых любовных романов в мягких обложках, детективов на один день или подростковой фантастики. Настоящие книги с живыми людьми. И почему бы и нет? Удача преследовала Алину по пятам. Лучший парень на свете уже есть. Значит, и до бестселлеров недалеко. Кирилл откупорил бутылку с громким хлопком. Пробка подлетела в воздух, напоминая ракету-носитель. Густая пена залила девушку, растекаясь ароматным шампанским по животу. «Эй, ты что творишь?» — крикнула девушка. «Смотреть надо?» «О, моя королева, как я мог?» — усмехнулся Кирилл, отпивая глоток спиртного. «Теплый какой! Как хочешь меня наказать?» «Иди сюда!» — Алина поманила парня пальцем. Бутылка выскочила из рук Кирилла и воткнулась в песок. Парень оказался сверху, но Алина почти не ощущала его тяжести. Все, что она чувствовала, — это как мягкий шершавый язык скользит по животу, слизывая шампанское. Пальцы крепко ухватились за бедра с одной стороны и за грудь с другой. Член отвердел мгновенно, прижимаясь между ног. Ей хотелось ощутить его внутри себя. «Нравится», — прошептал Кирилл, целуя девушку. На языке оставался сладковатый привкус спиртного. «А так...» Пальцы проникли в промежность. Алина вздрогнула и издала стон. Ладонь, ласкавшая грудь, неожиданно поехала вверх, к шее. Пальцы поглаживали нежную кожу, обхватывали горло. И тут он начал ее душить. Как-то раз они сходили на фильм «50 оттенков серого», где в голос смеялись над поведением героев и кошмарной игрой актеров. Кирилл еще проронил фразу, что когда-нибудь нужно обязательно повторить одну из сцен в жизни. Так что вначале подумала, что это просто шутка. Но Кирилл не ослабил хватку, а наоборот, пальцы надавили сильнее, прерывая доступ к кислороду. Алина попыталась высвободиться, но парень тяжелой ношей прижимал к песку. «И не закричишь?» — из горла вышел лишь сдавленный хрип. «Не сопротивляйся», — прошептал он. «Все будет хорошо. Не заметишь, как все закончится. Обещаю». Алина ощутила знакомый запах одеколона. Никуда он не испарялся, а всегда был здесь, сладкий и тошнотворный. Стала брыкаться, стараясь сбросить с себя парня. Пальцы схватили душившую руку, царапая кожу ногтями. Кирилл издал крик боли и другой рукой ударил девушку в живот. Дыхание перехватило снова. Из глаз вытекли слезы. Сознание стало меркнуть, проваливаясь в глубокий колодец. Но она продолжала видеть его лицо. Мокрое, багровое от натуги, на лбу пульсирует жилка. И ни следа прошлой улыбки. Рот приоткрыт, обнажая идеально белые зубы. Глаза широко открыты, и в них читается торжество и что-то еще нечеловеческое. Животное. Она видела такое выражение у волков, настигавших добычу и перегрызавших глотку. Канал Discovery — отличная вещь. И Алина все еще чувствовала его член, напоминавший дубинку и тыкавшийся ей в живот. Рука парня дрогнула, ослабив хватку, позволяя крохам воздуха поступить в легкие. Кирилл вскрикнул. Теплая и липкая жидкость залила ей пупок. Но в этот раз это не шампанское. Девушка воспользовалась заминкой. Ладонь схватила горсть песка и кинула в лицо Кирилла. Парень мигом оторвал руку от горла, прижимая пальцы к глазам. Враг ослеплен, нужно действовать. Алина согнула ногу, и коленная чашечка врезалась в мошонку. Удар вышел не сильным, но этого хватило, чтобы Кирилл скатился с нее на землю. Воздух разрывали яростные крики. «Боже! Таких матов она не слышала даже на стройке, где работал отец!» Видел бы, в какое дерьмо вляпалась его дочка. Девушка вскочила на ноги. С трудом удержала равновесие. Перед глазами все кружилось, а горло соднило от боли. Увидела то, что искала, небрежно сваленные в кучу шорты и футболку. Добраться до телефона и позвонить. Алина бросилась к шортам, доставая из кармана мобильник. Провела пальцем по экрану, снимая блокировку. Набрала номер и приложила к уху, готовясь услышать гудки. Но ничего не происходило. «Тупая сука», — проговорил Кирилл сзади. «По-твоему, я отвез бы тебя в место, откуда можно позвонить? Ближайшая вышка в 5 километрах отсюда. Иди сюда. Закончим начатое». Телефон выскользнул из пальцев. Алина не стала оборачиваться. Побежала вперед по пляжу. Некогда думать, что и как делать. «Хочешь в салочки поиграть?» — заорал парень. «Я был чемпионом школы по бегу. Не рассказывал?» Алина обернулась. Кирилл бежал следом, перепрыгивая через валуны. Расстояние сокращалось с каждой секундой. Перед глазами отчетливо возникло противное личико продавщицы. «Как я завидую вам!» — повторил голос в ее голове. Алина встряхнула волосами, прогоняя видение. Береговая линия водоема оканчивалась высокой насыпью, уходившей вверх на десятки метров. Тупик. «Господи, какая же дура! Нужно было взбираться на возвышенность, к машине! Сама же видела, как Кирилл оставил ключи в зажигании!» «Крольчонок, к чему все это?» Голос парня не выдавал ненависти, лишь холодное спокойствие. «Мы оба знаем, что тебе некуда бежать. Давай остановимся и поговорим. Мы же взрослые люди!» Алина обернулась и перешла на шаг. Кирилл остановился и наблюдал за ней, сложив руки на груди. К нему вернулась та самая улыбочка, что когда-то так ее очаровала. «Из всех подружек ты понравилась мне больше всех», — продолжал он. «Ты нечто, Алин». «Да пошел ты», — хрипло проговорила девушка и закашлялась. Голосовые связки явно пострадали. «Оставь меня в покое». Вместо ответа Кирилл направился к ней, не спеша и в развалку, словно тянул время. «Действительно, к чему зря перенапрягаться? Она в его руках». Алина пошла дальше, осматриваясь по сторонам, ища путь к спасению. Паника застилала разум, а сердце отбивало барабанный бой. Можно кинуться в воду, но сумеет ли она переплыть карьер? Кирилл не только хорошо бегает, но и плавает, как чемпион. Впереди виднелась узкая полоска ядовито-желтого песка. Резкий контраст с белой насыпью пляжа, словно какой-то великан помочился с горы. Глаза уловили едва заметные движения песчинок, перемещавшихся по поверхности. И от песков шел трескучий шум, будто кто-то мял бумагу в комок. Алине он совсем не понравился. Что-то здесь не так. Она мысленно рассчитала расстояние и рванула вперед. Не добегая до желтых песков, прыгнула, перелетая через них. Приземлилась неудачно, упала на колени, раздирая в кровь острыми камнями. Сзади раздался громкий хохот. «Ты всегда была трусихой», — сказал Кирилл. «У тебя от страха уже совсем крыша поехала, девочка. К чему эти прыжки?» Алина кое-как встала на ноги. До склона горы несколько метров. Либо в воду, либо взбираться вверх. В любом случае неминуемая гибель. Кирилл подходил ближе. Мускулистые ноги вошли в желтые пески. Еще несколько шагов и... «Какого хрена?» — взревел парень. Ноги парня ушли в песок по щиколотку. Но он не двигался, будто прирос к месту, лишь беспомощно махал руками. Алина присмотрелась и ахнула. парень тонул. Какая-то невероятная сила тянула его вниз. Пески поглотили ступни и взялись за нижнюю часть ног. «Не могу выбраться!» Алина впервые услышала страх в голосе Кирилла. «Там будто цемент застыл! Помоги!» Девушка отошла на шаг. Догадка сверкнула в глубине подсознания, будто разряд молнии прочертил линию в небе. Зыбучие пески. Парень попал в ловушку, из которой нет выхода. И чем больше сопротивляется, тем быстрее погрузится туда с головой. «Да, но откуда им тут взяться?» «Алина! Крольчонок! Дай руку!» Колени парня уже исчезли в песке. Бедняга продолжал беспомощно двигать руками. Лицо превратилось в маску ужаса и отчаяния. Глаза вылезали из орбит. «Ну что, каково себя чувствуешь?» — бросила девушка. «Приятно? Ты больной урод!» «Алиночка, прости!» — взмолился Кирилл. «Я просто шутил. Ты ведь поняла? Не будь такой обидчивой. Возьми вон ту палку и протяни мне!» Алина кинула взгляд на длинную ветку сосны, лежавшую возле воды. «Упала со склона? Ну и плевать!» «Я ведь у тебя не первая, так?» — спросила девушка. «Скольких уже придушил? И как постоянно отмазывался? Тебя ведь видели!» «Ни одна не сравнится с тобой! Меня разыскивают по всей стране, но это ведь такой адреналин!» — затараторил Кирилл. «Я был готов сделать тебе предложение, веришь?» «Женился бы на моем трупе?» — фыркнула Алина. «Хоть перед лицом смерти не будь таким лицемером! Меня тошнит от тебя!» Песок взялся за бедра парня, поглощая с немыслимой скоростью. Кирилл бил ладонями по земле, но лишь вздымал пыль в воздух. «Не будь такой стервой!» — крикнул парень. «Вытащи меня отсюда!» Вместо ответа девушка отошла к воде, где промыла ободранные колени. Жаркое солнце припекало сильнее. «Сука! Я выпущу тебе кишки! Ты бездарность! Никогда ничего не добьешься! И пишешь дерьмо!» Алина обернулась. Кирилла затянула по грудь. Руки исчезли под слоем песка. «Умоляю, укрыль!» Девушка подняла вытянутый средний палец. Песок поглощал Кирилла все быстрее. Шея исчезла, а вслед за ней подбородок. Желтые песчинки забивались парню в рот, отчего тот закашлялся. «Нет, мама, мамочка, я буду хорошим. Не буду подглядывать за тобой в ванной. Мам, помоги!» Кирилл превратился в маленького мальчика. Из глаз текли слезы. «Прощай», — сказала Алина и широко улыбнулась. Лицо парня покрыл желтый песок. В рот забилось столько грязи, что крики погасли резко, словно у проигрывателя, когда нажали на паузу. Жара спала неожиданно. Со стороны каньона подул прохладный ветерок, гоня по небу кучевые облака. На лазурной поверхности водоема появилась волнистая рябь. Девушка оделась, ощущая легкую дрожь. Кожу покрыла сеть мурашек, но она не обращала внимания на перемену погоды. Часть ее унеслась далеко отсюда, куда-то в сказочную страну, где парни не пытаются убить своих девушек, кончая от удовольствия. Оставшаяся половина желала лишь одного — раствориться в воздухе, распадаясь на атомы, забыв обо всем навсегда. Время остановило свой ход. Когда солнце закатилось за один из склонов, а небо на горизонте окрасилось в ярко-оранжевые цвета, Алина все еще сидела на земле, наблюдая за песками. Взгляд стал пустым и отстраненным. Из приоткрытого рта вытекла тонкая струйка слюны. Ядовито-желтые пески двигались, выводя на поверхности замысловатые очертания, словно где-то там внизу копошились маленькие червяки. Неожиданно Алина вздрогнула, чувствуя, как в кровь вбрасывается адреналин. Мозг работал с утроенной силой, глаза заискрились возникшей идеей, а губы раздвинулись в довольной ухмылке. Она схватила из песка бутылку, выроненную Кириллом. Оставалось еще чуть больше половины жидкости. «За тебя, дорогой!» — произнесла она и отпила глоток. «Ты оказался прав. Это лучший день в моей жизни». Шампанское оказалось теплым и выдохшимся, но для Алины показалось лучшим, что она выпила за всю свою жизнь. На небе появились первые звезды, подмигивая девушке и соглашаясь с ней. Никто ничего не узнает. Это всего лишь несчастный случай. Они весело проводили время на пляже, и вдруг... Бедный Кирилл, зыбучие пески. Ну, что тут поделать? А что касается следов на шее... Аллергия на мел. Ничего страшного, просто сыпь. Пройдет. Песок шуршал, напевая успокаивающую мелодию. Все правильно. Он подскажет, что делать. Теперь он ее защищает. Ведь Алина принесла жертву, насытила древнее божество, моля о спасении. Часть разума, сохранившая остатки нормальности, пыталась отрицать. Просто песок, ничего больше. Пережила шок, вот и мерещится всякое. Но огромная крылатая тень поглотила светлый уголок логики. По небу скользнула падающая звезда, оставляя в небе продолговатый светящийся след. Не соврала лохудра с магазина. Загадать желание? Алина выпила остатки шампанского и кинула бутылку в пески. Стеклянное горлышко исчезло так же стремительно, как и ее бывший парень. Метеоры не умеют исполнять желания. Зато пески способны. В голове созревали слова, которые мягко составлялись в предложение. Внутри взорвался новый вулкан. Хотелось писать и не отрываться от экрана ноутбука. Песок удовлетворенно зашуршал. Алина прославится. Напишет свой лучший роман. А затем еще один. И еще. Лишь бы найти нового парнишку и привезти сюда. Все ведь мечтают увидеть меловые карьеры. Вы слушали рассказ «Пески». Автор Виктор Лугинин. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2022 году. Читал Олег Шубин.